После обеда и сиесты, так называют здесь полуденный отдых в самое жаркое время дня, префект заявился вновь, уже без стражников, но с юной девушкой, прикрывающей лицо веером. Я провел их в свою комнату на втором этаже. Префект уселся в кресле, теперь он не выглядел таким вальяжным. Я попросил девушку убрать веер от лица. Покраснев и немного помедлив, она выполнила мою просьбу, бросив отчаянный взгляд на отца. Верхнюю губу обезображивал зияющий дефект, через который были видны зубы и десна. Я успокоился. Дефект врожденный, устранимый. «Помочь могу, но останется небольшой шрам», — сразу предупредил я. «Фу!» — выдохнул префект. — Ну, небольшой шрам, это не так уж и страшно. Уловив надежду, девушка залилась слезами. — К кому мы только не обращались? — энергично жестикулируя, продолжал префект. — Никто не берется. Говорят, родовое проклятие. И правда, в родне у меня были родственники с такими же дефектами. Когда приступим? — Завтра, с утра. Тогда до завтра. Посетители ушли, я же принялся готовить операционную. Спустился в кухню, попросил у кухарки посудину и прокипятил инструменты. Подготовил стол. Проверил, как сохранились в самогоне конские волосы для швов. Улегшись на кушетку, я постарался мысленно провести операцию, припомнив все этапы. Я таких раньше не делал. Все-таки это по ведомству челюстно-лицевых хирургов, относящихся к стоматологии. Правда, их стали выполнять еще и пластические хирурги, но я никогда не делал. В институте, да, учил, и на практике, будучи студентом, видел. Утром префект привел свою дочь и уселся в кресло. «Сеньор префект, дочь я оставлю у себя на несколько дней. Можешь за нее не беспокоиться. Твое же присутствие здесь не обязательно». Префект помялся, но потом махнул рукой и ушел. Я, уложив пациентку на стол, дал ей выпить настойки опия. Не скрою, волновался и сам, потому что делал такую операцию впервые в своей практике. И потому что это моя первая операция во Флоренции. Пройдет удачно, префект будет мне благоволить, и пациенты у меня будут. Случись что-нибудь не так, запросто сошлют на галеры или в каменоломни. Суд в средние века был скор на расправу. Вымыв руки и обработав операционное поле самогоном, я прочел молитву и взялся за скальпель. Рассек кожу, сшил слизистую со стороны полости рта, ушил мышцы, прошил наружные швы конским волосом, наложил повязку. Сейчас бы холод на губу. Вот чурбан, надо же у кухарки узнать. Я стремглав кинулся по лестнице вниз. У нас есть лед. И сеньор хочет холодный напиток? Да нет, мне нужен лед. «Сейчас посмотрю в подвале». Кухарка в развалочку ушла и вскоре вернулась с миской, полной льда. «Отлично. Всегда заботься о том, чтобы у нас был лед». «Это еще зимой. С гор принесли. А где его сейчас-то взять?» «Купи у соседей. Может быть, у кого-то остался и не нужен?» «Я спрошу, сеньор». Перепрыгивая через ступеньку, я помчался наверх. Завернул лед в полотенце и приложил к послеоперационной ране. Так отек будет меньше. Была бы нога, шут с ней, но лицо... Меж тем Эмилия, так звали девушку, начала отходить от опия. Потом попыталась схватиться за рану, но я удержал ее руки. Вскоре действие опия ослабло. Девушка открыла глаза, попыталась что-то сказать. лежи и молчи. Тебе сейчас нельзя говорить. Если хочешь пить, потерпи, к вечеру дам попить. А кушать нельзя 2 дня. Эмилия кивнула, я перенес ее на постель. Все, девочка, самое неприятное позади, теперь только ждать. Я пару раз подходил к ней. Повязка подмокла слегка, но в целом состояние вполне сносное. Лицо имеет обильное кровоснабжение, и даже небольшие раны сильно кровят. Но за счет этого интенсивного снабжения кровью и заживают довольно быстро. Вечером я аккуратно напоил ее через трубочку. Сам же расслабился за кувшином кьянти. На мой вкус кисловатое, терпкое, и пряности ему не хватает. Я и пациентка ночь провели спокойно. Префект заявился утром, взглянул на дочь. Повязка не позволяла ему разглядеть, что же стало с лицом, но он успокоился, убедившись, что она жива. Извиняясь за беспокойство, префект откланялся. Это мне понравилось. Он становился все вежливее, а тут заявился: «Ты нарушаешь закон!» Прошел еще день, потом второй. Новых пациентов не было. Меня это начало беспокоить. Видно, как сниму швы с Эмилии. Придется переезжать в другой город. Промахнулся я с Флоренцией. Одни сплошные затраты пока. На аренду дома, на кухарку, художнику уличному. Да и есть что-то надо. Деньги у меня пока были, но не проедаться же сюда я приехал. Хорошо еще, что купцам не сообщил, где остановился, хотя договоренность такая была. На третий день я снял повязку. Рана еще отечная, но края соединены ровно, швы держат. Можешь пока пить через трубочку и понемногу говорить. Завтра разрешаю пить соки. Послезавтра жидкие каши. А теперь посмотри на себя в зеркало. Эмилия оглядела комнату, подошла к висевшему на стене в оправе зеркалу, закрыла ладошками глаза, постояла в нерешительности, потом убрала ладони и впилась глазами в свое отражение. «Ой, ничего, отек через пару дней сойдет, синяк исчезнет через неделю». Я сниму швы, и через полгодика лишь тоненький рубец будет напоминать тебе о былой болезни. Эмилия расчувствовалась, подбежала ко мне и обняла. Я погладил ее по спине. Все будет хорошо, еще и женихи руку и сердце будут наперебой предлагать. Эмилия отпрянула от меня, в глазах появились слезы. Будут, не сомневайся. У меня рука легкая. Как сказал, так и будет. Она попыталась улыбнуться, но боль в ране не позволила. Ничего. Боль пройдет, привыкнешь к своему новому лицу. Еще и глазки молодым людям строить будешь. И веер тебе не понадобится.